Часть седьмая. Брачные уды. Привычное нам слово «свадьба» — «сватба», как считают исследователи, однокоренное с латинским «свада», что означает «привлекательное». Свадой, суадой, римляне называли богиню убеждения в контексте любви и романтики, то есть богиню соблазнения. При этом она, конечно, ассоциировалась с Венерой, покровительницей браков и любви. Интересно, что «свадьба» — это не единственный термин, который на Руси означал брачную церемонию. Чаще употреблялось более давнее слово «радость». Выдающийся русский этнограф и археолог Александр Терещенко пишет, что «радость» выражала у нас свадебное веселье и свадьбу. И это значение было самое древнее. Оно встречается в XII веке. В летописной записи о свадьбе царя Михаила Федоровича в 1626 году отмечается: «А радость их государская была в воскресенье, февраля, в пятый день. И наперед государской радости за три дни ввели государыню в царские хоромы и нарекли царевную». А вот запись о свадьбе царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны Нарышкиной в 1671 году. «О своей государской радости изволил быть в 22-й день, в воскресенье». Именно слово «радость» в значении свадебного обряда широко употреблялось до конца XVII века. И лишь когда Петр I ввел западноевропейский свадебный обряд, то поменялась и обрядовая лексика. Впрочем, при исследовании обрядового свадебного фольклора Рязанской области этнографы с удивлением выяснили, что свадьбу называли радостью в свадебных песнях вплоть до XX века. В значении свадебного обряда использовали еще одно слово — «каша». Оно появляется в русских летописях при рассказе о женитьбе Александра Невского. Мол, когда князь женился в 1239 году, то праздновал кашу сначала в городе Торопце. Что самое любопытное, оба этих слова «радость» и «каша» использовали в XVII веке и даже позже. Однако к моменту, когда свадьбу наконец-то стали описывать русские и иностранные писатели, а это XVI-XVII века, оказалось, что она представляет собой очень сложную систему, включающую в себя многочисленные обряды и действа — предсвадебные, собственно, свадебные и послесвадебные. Чтобы осветить их все, понадобится отдельная книга. Поэтому мы остановимся лишь на некоторых элементах первых двух. Глава 21. Сватовство и предсвадебные обряды. Вечерешняя заря запалила высоко в небе костры, пытаясь отогреть занесенную снегами замерзшую Русь. Ангелы Божии принялись зажигать перед новой службой звезды свечи. Манята вглядывалась ввысь, пытаясь рассмотреть небесных обитателей, да оскользнулась, расплескала воду. Параська, соседка и сердечная подруга, возмутилась. «Ну, Манята, кулема ты! Весь подол мне облила! Не как ворон считаешь, а ля Степки думаешь?» «Ничего не думаю. Мелешь невесть что. Вот из-за тебя возвертаться к колодцу придется». «Из-за меня? Да я ж тебя просто спросила. Не ведаешь ли, кто к вам пришел?» «Пришел? Не ведаю. Побегли, поглядим». Девушки ускорили шаг. У ворот топтался младший брат Ванька. Он сходу накинулся. «Ты где шлындашь? Я уж, но в ледышку превратился. Батька велел тебе куда-нибудь сходить». «Куды это?» — растерялась Манята. «Я озябла». «Ванька, а сказывай, кто это у вас гостюет? Давно ли?» — спросила Параська. Ванька отер нос рукавом, оглянулся и тихо сказал. «Да кто же их знает? Мобыть, с другого конца села. Меня выгнали тебя сторожить, а девок вон тоже на улицу». «Ой, Манята, ента ж сватать пришли, ей-богу, сватать!» — всплеснула руками Параська. «Сватать? Варьку неужто? И слава богу, наконец! С ее кривым глазом ужно засиделась в девках. Монята перекрестилась, радуясь за старшую сестру-калеку. Внезапно ворота заскрипели, пропуская дородную Авдотью, мать семейства, в котором, кроме Маняты, было еще четверо дочерей и трое сыновей. «А, ты тут-а?» Авдотья зыркнула на дочку, кивнула Параське. «Чай и ведра в снег поставила. Примерзнут. Заходь в избу. И да, сваты были у нас». «Просватали? Варьку?» «Какую Варьку? Что несешь? Кому она крива нужна?» «Тебя просватали». «Как меня? А за кого?» Монята без сил опустилась в сугроб. «За кого, за кого? Под венцом узнаешь, за кого?» «Выдумка, скажете вы. Как это? Без знакомства, без любви, и вдруг неизвестно, за кого замуж?» Но все действительно было так. Австриец Адольф Лизек писал в 1675 году. «Брак у русских заключается по воле родителей, а жених и невеста даже не знают друг друга. Потому что девиц в Москве держат в таких укромных отделениях домов, что их никто не может видеть». Флетчер свидетельствует, что жениху запрещается видеть невесту во все время, пока продолжается сватовство. А главные роли в этом действии играют либо мать жениха, либо другая пожилая его родственница или знакомая, сваха. Отправлявшиеся сватать должны были позаботиться о том, чтобы сватовство прошло гладко и успешно. Прежде всего, конечно, молились. Затем следовало перевязать поясом, иногда рушником, ножки стола и при этом произносить заговор. Один из вариантов звучал так: «Не я вяжу, Божья мать вяжет. Ангели с архангели узелки подвязывают». Дорогу к дому невесты выбирали окружную. Часто к избе подходили не с улицы, а за дворками. Особенно этому уделяли внимание, когда соседи девушки слыли колдунами. Сваха или мать парня, входя на крыльцо, ставила правую ногу на первую ступень и притом говорила: «Как нога моя стоит твердо и крепко, так слово мое будет твердо и лепко, тверже камня, лепче клею и серы сосновой, острее булатного ножа. Что задумаю, да исполнится». Самуил Коллинз отмечал, что у русских большую часть свадеб организуют свахи. Они же вместе с ближайшими родственницами проводят смотрины. Очень интересное описание смотрин оставил уже знакомый нам шведский дипломат Петр Петрей де Ерлизунда. «Если же отец или приятели жениха попросят, чтобы жених еще до свадьбы посмотрел и полюбовался на невесту, родители ее отвечают на то отрицательно и говорят, чтобы он спросил про нее других, которые ее видали. Им известно, какова она. Этого и будет с него до венчания. Когда же родители и приятели все-таки не отстают и говорят, что если жениху нельзя видеть невесты, то они хотят посмотреть на нее, это и дозволяется им, если невеста без порока и увечья. И тогда отец, мать и две короткие их приятельницы отправляются в жилище невесты. Если она из зажиточных или богатых, и в доме у нее много покоев, то сидит она одна в комнате, разодетая и разряженная. Если она бедная или недостаточного состояния, и в доме всего одна комната, она сидит, принарядившись за занавеску, чтобы никто не видал ее. Подошедший к ней, женихова мать выводит ее из комнаты или из-за занавески, берет за руку, ходит с ней взад и вперед, оглядывает ее внимательно, не слепа ли и не хрома ли она, не колчет ли, не шелудива ли, или нет ли за ней какого другого недостатка и порока. Если она довольна невестой, то говорит ей, что она будет за ее сыном. Так и пойдут к столу и веселятся. И вот тут-то, после смотрин, наступало время чудес. Дело в том, что невеста к венцу шла с закрытым лицом. Можно долго рассуждать, почему возник такой обычай. Скорее всего, невесту старались уберечь от сглаза и порчи. Так вот, в больших русских семьях встречались девушки с недостатками, и таких было очень сложно выдать замуж. И тогда те люди, вместо той своей увеченной дочери, назвав именем той дочери, за которую неведающие учнут свататься, показывают другую или третью дочерь. А та, присланная, смотря девицы той, излюбит и скажет жениху, что она добра, и жениться ему на ней мощно. И как жених по тем словам полюбит, и о свадьбе у них с отцом и с матерью учинится сговор, писал в 17 веке подьячий посольского приказа Григорий Каташихин. А как будет свадьба? И в то время за того жениха по сговору выдают они замуж увечную или худую свою дочерь, которой имя в записях своих напишут, а не тое, которую сперва смотрильщицы показывали. И тот человек, женясь на ней, того дни в лицо ее не усмотрит, что она слепа или крива, или что иное худое, или в словах не услышит, что она нема или глуха, потому что в той свадьбу бывает закрыта и не говорит ничего. Так же, ежели хрома и руками увечна, и того потому ж не узнает, потому что в то время ее водят свахи под руки. А как отвенчався и от обеда пойдет с нею спать, и тогда при свече ее увидит, что добрее добра век с нею жить, а всегда плакать и мучиться. Практика подмены сохранялась вплоть до начала XX века. Казалось бы, на этом рассказ о сватовстве можно было бы закончить. Однако история Руси знает о двух типах сватовства. В первом инициатива исходит со стороны жениха, в другом — от стороны невесты. Последний тип часто именуют навязыванием. Уже в записках о московитских делах Сигизмунд фон Герберштейн в 1516 году сообщал о навязывании невесты жениху ее отцом как об оригинальном способе заключения брака. Упоминал о нем и Юрий Крижанич. Адам Алиарий пишет: «Родители, имеющие взрослых детей и желающие побрачить их, в большинстве случаев отцы девиц, идут к тем, кто, по их мнению, более всего подходит их детям. Говорят или с ними самими, или же с их родителями и друзьями, и выказывают свое расположение, пожелания и мнение по поводу брака их детей. Если предложение понравится и пожелают увидеть дочь, то в этом не бывает отказа, особенно если девица красива. Мать или приятельница жениха получают позволение посмотреть на нее. Если на ней не окажется никакого видимого недостатка, то есть если она не слепа и не хрома, то между родителями и друзьями начинаются уже решительные переговоры о приданном, как у них говорят, и о заключении брака». Обычай навязывания невесты, считают исследователи, был для Руси достаточно редким. Но в некоторых местах сохранялся до середины XX века. Исключение — Рязанский край, где в подавляющем большинстве приокских селений удается фиксировать рассказы о том, что невест навязывали, набивали по-местному до конца прошлого столетия. По рассказу крестьян села Белоомут, запись 1898 года, навязывали обычно засидевшихся невест. Родители такой девушки возили ее по селу на салазках с криком: «Эй, надолба! Надолба! Кому надо надолбу?» Крестьянин, имевший взрослого сына жениха, звал их в избу, и они без лишних проволочек договаривались о свадьбе, которая проходила иногда на следующий день. В других местах сватать отправлялась тетка девушки. Она приходила к родителям парня и заводила речь издалека. «Вот, потеряла я ошейник», — намекала, а потом и прямо говорила, мол, «хорошо бы женить вашего сына на нашей девке». Оговаривали приданое. Обычно его давали хлебом. 10, 7 или 6 пудов. У кого сколько было. В селах Секирина, Кутукова, Санская, Федосеева пустынь и других отдавали девушек возраста самого цветущего, а отнюдь не застарелого. В ряде мест сохранялись до недавнего времени уникальные обряды. Так девушка могла проникнуть в дом парня и залезть на печку. Чаще всего Так поступали беременные. Или, прихватив дюжу, емкость, в которой месят и квасят тесто, усаживалась на нее посреди избы. К навязыванию относятся и известные истории о Петре и Февронии, когда рязанская девушка Феврония ставит условие князю Петру: «Вылечу тебя, если возьмешь меня в жены». Гийом Баплан оставил очень интересное описание сватовства, происходившего на территории бывшей Киевской Руси. Итак, в противоположность общепринятым у всех народов обычаям, здесь можно увидеть, как девушки сами ухаживают за молодыми людьми, которые им понравились. Вследствие предрассудка, распространенного и прочно укоренившегося среди них, они никогда не испытывают неудачи и более уверены в успехе, нежели мужчины, если иногда выбор исходит с их стороны. Вот как они действуют. Влюбленная девушка приходит в дом родителей молодого человека, которого она любит, в такое время, когда она рассчитывает застать дома отца, мать и своего покорного слугу. Входя в комнату, говорит: «Помогай Бог», то есть обычное приветствие. Сев, хвалит того, кто ранил ее сердце. «Я заметила в твоем лице определенное добродушие, говорящее, что ты сможешь хорошо опекать и любить свою жену. Твоя добродетель дает мне повод надеяться, что ты будешь хорошим господарем. Эти твои добрые качества побуждают меня покорно просить тебя взять меня в жены». Сказав это, она повторяет тоже отцу и матери, покорно прося дать согласие на брак. Получив отказ или какую-нибудь отговорку, что он слишком молод и не готов еще к женитьбе, она им отвечает, что никуда не уйдет из дому, пока брак не будет заключен, до тех пор, пока он любимый и она живы. После того, как эти слова произнесены, девушка продолжает настаивать на своем и упорно отказывается оставить дом, пока она не получит то, чего домогается. В рязанском фольклоре имеется очень интересный сюжет о настоящем бабьем царстве, располагавшемся когда-то в рязанском Поочье и называвшемся Печкиморье. Женщины здесь, подобно геродотовским амазонкам, занимали главенствующее положение, а царицей была самая добрезнающая, то есть колдунья или ведунья. Бабье царство, одним словом. И воевали, и всяко делали. Мужьев сами себе искали. Вот а придет время девке какой замуж. Вызнать она, где, в каком царстве парень есть подходящий. Снаряжают туды сватов. Сама, тетки там, бабки, хрестны. Вот а приедут. Так, мол, и так. Вот а наша невеста. Хотим вашего паренька в мужья взять. А что у вас придано? Богато ли? Добре много. И золото там, и серебра. Ой-я, ент как раз нам надоть. А что, девка у вас, справна ли, здорова там, а то, сё? Ну, в общем, как завсегда при сватовстве. Как срядят си, уговорят си. Тут уж бороться начинали, он с ей. Ото как она победить, так дитё у ей остаётся. А как он, так заберить себе. «Какое дитё? Да к которой родится? Он же на ей женится на 3 года. Вот а 3 года в ихней армии служить, все дела делает. А как 3 года проходит, так она ему выдает приданно, которого договаривались. Там сундук 2 добра, барахлишко какое сверх того. Вот а так-то, бабка говорила, да. А рождались у их одни девки. Так-то у их заведено было. И кажна колдушка. Ну вот, а как закончится 3 года, муж вольную получал. А ежели люб ей был, то она его на другие 3 года могла оставить. А потом и шо. Но только на 3 срока. Дальше нельзя. Так-то испокон веку было заведено. И ента наше царство была. И держалась она, почитай, 1000 лет, пока не воцарились в ей мужики. Как воцарились? Ента особый рассказ. Не хочу об ентом даже говорить, токмо стало с тех пор царство-то усыхать. Так уже усохло, что ноне от царства бабьего пшик осталось. Болото одно у Мелехова. Ну и еще в память о том царстве остались, что девки нашинские сами сватаются. К слову, в XVI-XVII веках сириец Захарий и Ритор рассказывал о живущем на северо-западе гуннских земель народе Ерос, который ряд исследователей считают племенем Эрзя. Так вот, с этим народом соседствовали амазониды, женщины, воюющие с оружием в руках. Глава 22. Свадьба. Свадебные обряды знаменуют собой обретение и юношей, и девушкой совершенно нового статуса, статуса семейного человека, человека, открыто живущего в сексе. Структура свадебного обряда в Древней Руси сформировалась, скорее всего, еще в домонгольские времена и включала в себя как древнейшие языческие, так и христианские элементы. Однако восстановить эти самые древнейшие элементы, увы, полностью не удается. Исследователям просто не хватает информации. Чешский археолог и этнограф Любер Нидерле в своей работе попытался воссоздать структуру древней свадьбы. Она начиналась с заручин или обручения. Во время этого обряда невеста вкладывала свою руку в руку жениха. Молодые обменивались подарками. Из них важнейшими были яблоко и курица или петух. Невесту, облаченную в особое свадебное одеяние на медьку, провожали до дома жениха, где ее встречали медом и хлебом, обсыпали зерном, маком, горохом. Затем трижды обводили вокруг очага и усаживали на звериную шкуру. Между гостями разделяли свадебный калач, каравай. Невесте торжественно расплетали косы, состригали ее волосы и покрывали голову чепцом, после чего она развязывала мужу обувь, а жених наносил ей символические удары. Наконец, женщины и дружки надевали на новобрачных новые рубахи и торжественно укладывали их на ложе. Гости при этом предавались буйному веселью. В повести временных лет описывается свадебный обряд полян, в котором к жениху невесту приводили вечером, а на другой день приносили ее приданное. Приносят за нее, что дают. В источниках XII-XIII веков упоминается вариант свадебного обряда, совершавшийся у вод. «И се слышахом, в пределах новгородских невесты водят к воде. И ныне не велим тому так быть, аще ли, то проклинать повелеваем». О нем также есть упоминание, датируемое XVI веком. В чудовском списке «Слово святого Григория» говорится о свадебном обряде, когда «водить невесту на воду, даючи замуж, и чашу пьют бесам, и кольца мечуть в воду, и поясы». В XIX веке в Витебской губернии парень с девушкой, договорившись, трижды объезжали вокруг водоема. Считалось, что тем самым они скрепляли брачный союз. Сохранялся в селах и обычай, по которому жених и невеста клялись над колодцем в верности друг другу. В Костромской губернии на Красную Горку парень должен был облить водой понравившуюся девушку и позднее посвататься к ней. Обряды, связанные с водой, присутствовали и в самой свадьбе. Это, прежде всего, баня для невесты до венца и на второй день свадьбы для молодых. В XVI-XVII веках, если судить по чину свадебному, на второй и третий день в бане мыли только новобрачного. Новобрачную же обмывали в комнатах. Наговор, когда моют невесту. Посередь улицы закоулочка стоит баенька, осиновы бревна, осин венец, крыша тесовенка. Нету в баенке ни окон, ни дверей, ни луны, ни солнышка красного. Есть в баенке только печка каменка, четверговые угли. Шла святодева середа за каулочкой, шла святодева пятница улицей. Обходили баенку 9 разов, говорили таковы слова. Кто осиновые бревна разберет, печку каменку по камешку разнесете, четверговый угли мор водой окропить, только тот рабу Божью своим сглазом возьмете. Чин свадебный — это уникальный литературный памятник русского средневековья, представляющий собой руководство по проведению свадеб. Он детально описывает, что, как и когда должно происходить, регламентирует даже цвета одежды и прочие мелочи, имеющие сакральное значение. Хотя чин близок к домострою, и часто его списки сопровождают списки домостроя, это совершенно особое произведение. В чине свадебном дается описание нескольких вариантов сценария, но прежде всего чина полного и чина краткого. Полный свадебный чин рассчитан на богатых и знатных молодоженов. Краткий — на тех, кому по полному чину свадьбу устроить невозможно от недостатков ли или в порухе, то есть на горожан из средних и бедных слоев общества. Свадьба по полному чину многолюдная и богатая. Она проводится в доме жениха. Свадьба по краткому чину проходит полностью в доме невесты. Продолжительность в обоих случаях 3 дня. Первый день. Знатные и богатые в этот день забирали невесту из отцовского дома. Менее знатные женихи, те, которые справляли свадьбу по краткому чину, получив благословение от отца и матери, отправлялись в дом невесты. Наперед посылали дружку, который не только оповещал о приезде жениха, но и интересовался, все ли в доме невесты готово к свадьбе, а главное, где новобрачные будут почивать. Адам Алиарий сообщает, что брачная постель устраивалась на 40 ржаных снопах, сложенных рядом и переплетенных друг с другом. Рядом с постелью ставили сосуды или бочки с пшеницей, ячменем и овсом. Это должно было обеспечить изобилие в супружеской жизни. Количество снопов имело символическое значение. Если в простых свадьбах их было 40, то в царских — 27, 39. У знатных сваха обходила с рябиновой ветвью свадебную хоромину и синник, где располагалась кровать молодых, наводила защиту от колдовства. При этом строго следили за тем, чтобы на потолке синника не было земли, то есть чтобы брачная спальня не уподоблялась ничем могиле. Следом за свахой человек 50, а иногда и до 100 прислужников несли на головах разные принадлежности брачного ложа и брачной комнаты. Убранную невесту сажали на свадебное место. С нею усаживалась сваха и все родичи по чину. На стол, застеленный скатертью, выставляли посуду, калачи, печенье, караваи, сыр, клали убрус и иную одежду. Жених с сопровождающими входил в покои, получал благословение от родителей невесты и садился на свое место. Священник проводил обручение молодых. В процессе жених и невеста обменивались крестами или перстнями. Но обручение не всегда проходило в доме. Флетчер свидетельствует, что молодые обменивались кольцами в церкви во время венчания. После обручения сваха и спрашивала благословения у новобрачного и новобрачной расчесать волосы. По полному чину между супругами растягивали покрывало или большой кусок ткани с нашитым крестом. Сваха снимала с девушки покрывало, венок и, обмакнув гребень в чарку с водой так, чтобы жених и его поезжане, которые сидели на одной с ним стороне, не могли видеть невесты, расчесывала ее. Уже в древности церковь отвергала этот обряд как языческий. У того же жениха те же свахи гребнем голову чешут. Да иные вражьи есть затеи. Наговор на пиво. Накануне брака невесту наряжают и поют, наговаривая на пиво. «Как ты чисто, злато-серебро, чисто и прилично! Как на тебя, злато-серебро, всяк зарится, заглядывается! Старый млад, женатый и холостой, старые старухи, и молодые молодцы, и красные девицы, и молодые молодицы! Так бы на тебя, рабу Эн, зарились бы и заглядывались все! Казалось бы ты им златом-серебром, глядели бы и смотрели бы, и очей с тебя не спускали. Этим пивом потом невеста умывается». Алиарий, наблюдавший свадьбу в не столь высоких кругах, писал, что когда сваха чешет волосы жениху, женщины становятся на скамейке и поют разные неприличности. Расчесывая невесту, сваха обмакивала гребень в чарку с медом, потом свивала ей волосы, надевала бабий убор, волосник и кику, а поверх вновь покров, после чего девушку осыпали заранее приготовленным зерном. Между тем дружка караваи и сыры режет, и платки по блюдам раскладывает, и подносит их новобрачному и тысяцкому, и поезжанам, приговаривая: «Новобрачная вам челом бьет». Чтобы лошади в свадебном поезде взбесились. «Тридесять горошинок, десятая невеста, конь не с места. Медведь в берлоге, выходи из берлоги, становись на дорогу, чтобы кони боялись и храпали». Очевидно, храпели. «Дуги выскакивали, чтобы никто не мог излечить, окромя меня, раба Божия, имя рек. Перед этим нужно поймать вошь, привязать на нитку к столбу у ворот дома жениха или невесты». Наконец, наступало время отправляться в церковь, венчаться. В церкви по совершении обряда невеста подходила к жениху, падала ему в ноги, касаясь головой его обуви, а жених накрывал ее полой кафтана. Завершал все обряд сокрушения чаши. Священник подавал новобрачным чашу с медом, из которой они поочередно пили, сначала жених, затем невеста. Выпив мед, они бросали чашу на землю и топтали ее, приговаривая: «Так будем попирать и растопчем всех, кто захочет поселить ненависть и ссору между нами». Вернувшихся из церкви молодых, тесть и теща вновь осыпали зерном. Это, понятное дело, в свадьбе по краткому чину. И начинался пир. После столопания молодых отправляли к постели. По полному чину венчание происходило либо после обедни, тогда новобрачные разъезжались до срока по своим домам и лишь к вечеру молодую привозили в дом мужа, либо вечером, тогда от венца все отправлялись сразу в дом мужа на брачное торжество. Родители жениха встречали новобрачных с образами и хлебом с солью, благословляли их. Входящих в дом молодоженов сопровождали потешники, играющие на разных инструментах чинно, немятежно, благолепно, доброгласно. Начинался пир. После третьей перемены блюд молодых провожали в сенник опочивать. Дружка, уходя из сенника, советовал молодой: «Ты имя мужа разувай, по имени, по извоченью, отчеству извеличай». Коллинз так описывает этот обряд: «У мужа в одном сапоге находится плетка, а в другом серебряные деньги или какая-нибудь галантерейная вещица. Он приказывает жене разуть себя. И если она снимет сапог, где лежат деньги, их отдают ей, что означает для нее благополучие. Но почитается несчастьем, если она снимет сапог с плеткою. Муж стегает ее один раз, что она и должна почитать началом всего, что будет с нею впоследствии». Древнейшее свидетельство обряда разувания приводится под 980 годом в Лаврентьевской летописи. Это та самая история, в которой Рогнеда говорит о князе Владимире: «Не хочу разути рабичича, но Ярополка хочу». В былинах богатырь Иван Годинович требует: «Разуй у меня, Софьян, сапог». А в народных песнях встречаются сюжеты, где девушка разувает любимого, а жена — мужа. Обычно считается, что обряд разувания, равно как и удар плетью, символизирует признание покорности женщины мужчине. Но, возможно, здесь мы имеем дело с неким комбинированным обрядом. Казака, которого посвящали в атаманы, трижды хлестали нагайкой в знак его полного подчинения устоям и законам казачьего войска. Удар плеткой в таком случае означал, что новобрачную принимают в род мужа, что она клянется подчиняться его устоям и законам. Ну, а снятие обуви чисто магический обряд, призванный сохранить верность молодожена семье. В мещерских селах существует обряд нагулящего мужа. Женщина произносит над обувью неверного заговор, в котором есть слова: «Вам, сапогам, на грех не ходить, дорогу к имя разлучницы забыть». Второй день. Этот день брачующийся по краткому чину, как и первый, проводит в доме невесты. Утром новобрачного провожают в баню, а после помывки устраивается застолье. Иногда с новобрачной за общий стол и с гостями, а иногда и отдельно. Затем молодой с поезжанами отправляются в подклеть, где забавляют их веселые люди. Может быть, именно такое представление описал Якоб Ульфильд в 1578 году. Разыгрывали комедии на свой лад. Часто среди представлений они обнажали зады и показывали всем срамные места тела, вставали на колени и поднимали зад кверху, отбросив всякий стыд и робость. Новобрачная же находилась у матери, пока супруг, после того, как уедут гости, не позовет ее ложиться спать. Полный чин предлагал молодому начать день с бани, а затем отправиться с визитом к тестю. При этом большое внимание уделялось сохранению невинности новобрачной. А с утра пораньше, после бани, едет дружка к тестю, да к теще с кашей, которую в подклете подносили новобрачному вместе с сорочками брачной ночи, и привозит эти сорочки за материнской печатью. Иногда оказывалось, конечно, что невеста не сохранила своего девства. В таком случае, пишет Николай Костомаров, общее веселье омрачалось. Посрамление ожидало бедных родителей новобрачной. Отец мужа подавал им кубок, проверченный снизу, заткнув отверстие пальцем. Когда сват брал кубок, отец жениха отнимал палец, и вино проливалось на одежду при всеобщем поругании и насмешках. И тогда самая печальная участь ожидала в будущем их дочь в чужой семье. Он тут же оговаривается, что такое происходило редко, поскольку девушек отдавали замуж в раннем возрасте. А если и случалось, то чаще новобрачный отцу и матери зато пеняет потиху. Третий день. Третий день тоже начинался с бани для новобрачного. После нее, попировав немного, новобрачные и поезжане отправлялись к тестю. Тут наступает дележка. Драгоценности и одежды из приданного смотрят, и сколько какая драгоценность или какое платье стоит, отмечают, когда же разделят все и подпишут рядную, этими рядными грамотами обмениваются. Затем все ехали к теще, где ждала разнаряженная новобрачная, и был накрыт стол с фруктами и вином. Завершался третий день опять столованием и заздравными чашами. Тесть благословлял зятя и дарил ему, что захочет. Наконец, мать и отец благословляли на прощание свою дочь, и молодой увозил жену к своим родителям. А у них к тому времени собрались уже все родственники, все гости и гостьи. Новобрачный должен весть впереди себя послать, а когда приедут, новобрачный со всем своим поездом подходит к отцу челом бить, а новобрачная — к матери его. Там снимут с себя дорожный наряд и нарядят их по обычаю. И когда оденут, приходит отец, спрашивает сноху свою о здоровье и целует, а она подносит платок. Свекровь же и гости приветствуют волосниками. За застольем одаривали родителей новобрачного, а они благословляли молодоженов образами и, в свою очередь, одаривали их, чем случится. Завершал празднество пир, перед началом которого благословляли молодых уже родственники, а гости преподносили новобрачной кресты или перстни. Чины свадебные и полные, и краткие составлялись, скорее всего, для горожан, а потому они не отражают реального разнообразия свадебных обрядов Древней Руси. Даже в XVI-XVII веках были обряды, не предусматривавшие церковное венчание. Не зря же в служебниках этого времени постоянно ставится вопрос, венчалась ли еси с мужем своим. А в свадьбах сельской местности несомненно, дохристианских элементов встречалось гораздо больше, и они продолжали существовать, несмотря на осуждение со стороны церкви. К XV веку относится слово некоего христолюбца, и егда же у кого их будет брак, устроивши срамоту мужскую и вкладывающий в ведра и в чаши, и пьют, и вынемши осмокивают, и облизывают, и целуют. В слове святого Григория по Софийскому списку поясняется, что «словени же на свадьбах, выкладываючи срамоту и чесновиток в ведра, пьют». А Николай Гальковский отметил, что и в XIX веке на свадьбах молодоженам давали выпить стакан с мужским семенем ради плодородия. Обилие магических обрядов в средневековой русской свадьбе подметил Коллинз. «Редко проходит свадьба, особливо между значительными людьми, без порчи и колдовства. Я сам видел молодого человека, бывшего в отчаянии от того, что невесту его испортили. Призывают после сего добрых колдунов, и они расколдовывают очарование. За деньги, разумеется». Вообще, судя в том числе по более поздним фактам, колдунья или колдун была одной из самых важных фигур на свадьбе, и часто весь обряд превращался в беспощадную войну колдовских сил, тех, кто хотел навести порчу, и тех, кто должен был молодоженов от нее уберечь. Глава 23. Царская свадьба. Женитьба правителя всея Руси — дело государственное, и поэтому описание всех великокняжеских и царских свадеб, начиная с XV века, дошли до нас во всех подробностях. Царские свадьбы имели свои отличительные черты, часто весьма необычные. Например, поиск невесты представлял собой по факту древнерусский конкурс красоты. На взгляд историков, этот обычай был заимствован из византийской культуры при Иване III с легкой руки византийского окружения его второй супруги Софии Палеолог. Но на Руси сформировалась своя особенность смотра красавиц. В Византии самых красивых девушек выбирали специальные послы, так сказать, по месту жительства, оценивая прелесть лица, меру роста, размер головы и длину стопы. А вот на Руси потенциальных невест родители свозили в столицу, где финалисток определяла особая комиссия. То есть можно утверждать, что конкурсы красоты изобрели именно у нас. Причем, судя по всему, дочерей везли на этот смотр не сильно охотно, так как царский указ гласил: «Когда к вам эта наша грамота придет, и у которых будут из вас дочери-девки, то вы бы с ними сейчас же ехали в город к нашим наместникам на смотр, а дочерей девок у себя ни под каким видом не таили б. Кто ж из вас дочь-девку утаит и к наместникам нашим не повезет, тому от меня быть в великой опале и казни». Предварительный отбор проводили бояре. Из сотен девиц они оставляли нескольких финалисток. Кстати, имели значение не только высокий рост и красота, но и то, чтобы в семье потенциальной царицы рождалось много детей. Девушек представляли царю, который и делал окончательный выбор. Надо отметить, что согласие невесты тоже учитывалось в ходе обязательной процедуры, чего не было в Византии. В историю вошли смотры невест Ивана IV Васильевича. Таким способом он находил себе супругу целых 3 раза. В 3-й раз смотр прошли 2000 девиц. Для сравнения, его отец Василий III выбирал из 10 красавиц, которых выделили то ли из 500, то ли из 1500 изначальных кандидаток. Благодаря таким смотрам шанс стать царицей получали даже девушки из не самых знатных семейств. Учитывая, что вместе с женой царь выбирал еще и род, который займет при дворе более высокое положение и получит большее влияние, такие вроде бы безобидные конкурсы превратились в смертельно опасное для девушек мероприятие. Какая там игра престолов? Придворные интриги на Руси были куда драматичнее. В ход пускали яды и колдовство. Первой победительницей смотра невест для Ивана Грозного и первой русской царицей стала Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева. Это ее род позже ляжет в основу династии Романовых. Она славилась своей красотой и правильными чертами лица. Царь безумно любил свою супругу. Ее смерть тяжело отразилась на душевном состоянии Ивана IV Васильевича и была одним из обстоятельств, обостривших его борьбу с боярством, ведь он не сомневался, что ее отравили. То, что Анастасия Романовна действительно погибла от отравления, подтвердили и современные ученые. В 2000 году в ее останках нашли мышьяк, свинец и очень много ртути. Вторую жену Ивана Васильевича, Марию Темрюковну, считали крутой нравом и очень злой. Есть мнение, что она дурно повлияла на характер царя. Когда умерла и она, Иван заподозрил бояр в злокозненстве. Он считал, что царица окормлена бысть от изменников отравою. Нет сомнений и в отравлении Марфы Собакиной, третьей жены царя. Это ее царь выбрал из 2000 претенденток. Но, видимо, его окружение такая невеста не устроила. Несчастная Марфа начала чахнуть сразу после обручения и умерла через пару недель после свадьбы. Иван обвинил в убийстве родственников первых двух жен, казнил нескольких людей, в том числе брата Марии Темрюковны. Иван Васильевич вообще рекордсмен по количеству жен. У первого русского царя, по разным сведениям, было от 6 до 8 супруг. Первых троих отравили, еще троих он сам насильно отправил в монастырь. Брак с одной из них, Анной Васильчиковой, продлился всего 4 месяца. А когда девушка царю надоела, он заставил несчастную облачиться в монашеские одежды. Последняя, Мария Нагая, пережила своего мужа и была насильно пострижена в монахине после смерти царевича Дмитрия за недосмотрение за сыном. Как-то не похоже все это на сказку о Золушке. Теперь давайте поговорим о торжестве как таковом. Царская свадьба, как и вообще свадьба на Руси, мероприятие затяжное. Ей предшествовали многочисленные обряды – сватовство, смотрины, обручение. Сама же свадьба продолжалась 3 дня. Во время венчания свадебные чины регламентировали каждое движение молодых и всех участников церемонии. Вот как описывают венчание Григория Отрепьева с Мариной Мнишек. Потом они стали между 2 алтарей, где обвенчал их патриарх со многими церемониями. Причем наиболее то было замечательно, что первосвятитель взял жениха и невесту за руки, обвел их кругом 3 раза, потом взял стакан с красным вином и, выпив из него сначала сам, давал пить 3 раза великому князю и великой княгине. После того поставил стакан на землю пред великим князем, который растоптал его ногами. Русские говорят, что сии церемонии представляют брак галилейский, но это слишком старо. Кстати, обручальные кольца, по словам уже упоминавшегося исследователя царских свадеб Александра Терещенко, были и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Именно оттуда они и распространились по всему свету. При этом у жениха и невесты кольца различались. Древняя церковь обручала жениха золотым кольцом, как знамением солнца, а невесту — серебряным кольцом, как знамением месяца, и в предъявлении подчиненности последней первому. На молодых во время венчания обязательно возлагали венки или венцы, которые, к слову, присутствовали также в обрядах египтян, греков, литовцев, германцев и всех славянских народов. В древности свадебный венок означал «солнце» или его «нимб». На новобрачную также надевали кику, а волосы покрывали повойником. В день свадьбы ее ведут в церковь с покрывалом на лице, как Ревекку при первом ее свидании с Исааком. Она так бывает закутана, что ни сама никого не видит, и никто видеть ее лица не может. По окончании обряда новобрачная тем же порядком возвращается домой и садится за стол, не снимая, однако, покрывала до исполнения супружеского союза. Фата или покров – один из древнейших атрибутов невесты на Руси. Царственному жениху, как и простолюдину, было категорически запрещено видеть невесту до сговора. С этим обычаем связано слово «невеста», то есть «неизвестная», и соблюдался он очень строго. В 1498 году ко двору Ивана III прибыл посол римского императора Фридриха III, чтобы просить выдать замуж за своего родственника одну из русских княжон. Он хотел посмотреть на возможную невесту, но услышал в ответ, что великий князь не позволит видеть своих дочерей до совершения сватовства. Это было бы противно издавна принятому обычаю, чего князь не намерен нарушить. Некоторые исследователи считают, что покров или фата означали полную покорность и подчинение молодой жены супругу. Но, как мы упоминали ранее, фата же защищала ее от сглаза и служила оберегом от злых духов, которые, увидев красоту невесты, могли похитить ее. Во время царской свадьбы покров невесты поднимали стрелой. На взгляд исследователей, это, скорее всего, имеет языческое происхождение. Такой ритуал мог знаменовать солнечный луч, проходящий через тучи, что служило актом брачного соединения солнца и земли. Царственный жених обязательно носил колпак. Как часть царских регалий, он входил в состав большого наряда. По его размеру, кстати, можно было понять, насколько высокое положение занимает человек. В церкви, конечно, колпак снимали. Его держали над головой царя. Такой колпак изображен на фреске Софийского собора в Киеве и на браслетах XII века. Помимо жениха и невесты, в царской свадьбе участвовали и разные свадебные чины. Свахи, дружки, тысяцкие, сидячие бояре и сидячие боярыни. Также упоминаются чины без мест. Это гости, которые не играли конкретной роли в действе и не могли занимать за пиршественным столом лучшие места. А указал государь на своей государеве свадьбе быть всем в чинах без мест. А кто станет бить челом, на кого о местах, и им быть в великом наказании. Самым главным действующим лицом на свадьбе изначально был Тысяцкий. Он упоминается и в летописях, и в описаниях бракосочетаний великих князей XV века. Со временем его роль перешла к посаженному отцу. А самым активным участником царской свадебной церемонии был Дружка, как правило, один из лучших друзей жениха. Свадебный поезд состоял из крестного отца, старшего брата или дядьев жениха, их роли играли тысяцкие или бояре. К свахам относились крестная мать, замужняя сестра, тетка. Ну а младшие братья, друзья и знакомые жениха записывались в дружки и подружки. В 1500 году на свадьбе дочери Ивана III и Василия Холмского в свадебном поезде было 75 человек, на свадьбе Лжедмитрия – 21, а на свадьбе первого царя из династии Романовых Михаила – 37 человек. Мыльня – один из старейших свадебных обычаев. Описанный древнерусскими летописцами, он сохранялся вплоть до начала XX века. Мыльня – это мытье в бане накануне свадьбы и после нее, которая выражала чистоту брачного ложа и вообще чистоплотность. После первой ночи водили молодых в баню и потом угощали в постели кашею. Нарушение обычая резко осуждалось. Ученые видят в этом отголоски древнейших индоевропейских обрядов, в ходе которых невеста совершает омовение, как та же Гера перед свадьбой с Зевсом. Еще один важнейший элемент обряда и у простых людей, и у царя – пир с традиционными свадебными угощениями, такими как каравай, перепека, калачи, каша, сыр, соль и курица. Каравай, соль и сыр, на взгляд ряда исследователей, олицетворяли солнце, месяц и благополучие. Другие ученые считали, что каравай – символизирует сам брак. На свадьбе пели множество обрядовых песен, увы, не дошедших до нас. Вот как описывает свадьбу Самуил Коллинз. Хор молодых людей, мужчин и девушек поет между тем эпиталаму и свадебные песни, сладострастные и бесстыдные в высшей степени. Новобрачных царя и царицу укладывали спать обязательно в пустой, нежилой и нетопленной избе, даже если свадьба проходила зимой. Постель была не пуховой, а соломенной, притом покрытой обычным полотном, а не шелками. Все это имело магическое значение. Ржаные снопы вместо постели, по мнению Александра Терещенко, означали «чадородие». На взгляд же исследователя русской культуры Михаила Забылина, спанье на снопах выражало прибыток в доме. У царской первой брачной ночи была и другая экзотическая деталь. В спальне молодых по четырем углам втыкали по стреле и на каждой вешали по 40 соболей. Историки считают, что это служило защитой от колдовства. После брачной ночи молодых обязательно вскрывали, чтобы определить непорочность, почетность невесты. По мнению Александра Терещенко, эту традицию русские переняли у восточных народов, где она бытовала до 17 века. На четвертый день проходил обряд дарения. Вот как описывают его летописи. «В четвертый день после государевой свадьбы приходил к государю святейший Иосиф, патриарх московский и всея Руси со властями, и государю-царю, и великому князю Алексею Михайловичу, и государыне-царице, и великой княгине Марии Ильинишне здоровали и дарили». Глава 24. Царская жизнь. Допустим, претендентка победила в смотре невест, выжила, даже пережила свадьбу и стала русской царицей. Неужели теперь она может купаться в бескрайнем море счастья и удовольствий? Нет. На самом деле, то, что ждало русских цариц, совсем не походило на сказку. Теперь вся их жизнь состояла из многочисленных запретов. Царица не могла практически ничего. Для начала, теперь очень многие желали ей смерти. Прежде всего, родственники тех девушек, что не прошли отбор. Поэтому в 17 веке во дворце принимали строгие меры для защиты женщин царской семьи. Царице не разрешалось навещать своих родственников. Ей теперь было запрещено показывать лицо незнакомцам и самой видеть простых людей, а простым людям видеть ее. Поэтому родители и другие близкие родственники царской невесты переезжали во дворец. Выйти за пределы нового дома царица теперь тоже не могла. Исключение — поездка на богомолье в монастырь, да и то в наглухо закрытой карете, без всякого любования видами из окна. Дипломат и путешественник Сигизмунд Герберштейн, который жил при дворе царя Ивана Грозного, отмечал: «Они, московиты, не верят в честь женщины, если она не живет в заперти дома и не находится под такой охраной, что никуда не выходит. Они отказывают женщине в целомудрии, если она позволяет смотреть на себя посторонним или иностранцам. Заключенные дома, они только придут и сучат нитки, не имея совершенно никакого голоса и участия в хозяйстве». Быть может, царица развлекалась на постоянных балах и приемах? Вовсе нет. Ни она сама, ни ее дочери не участвовали в официальных церемониях, где присутствовали мужчины. У них был свой церемониальный зал — золотая царицына палата. Как пишет Григорий Каташихин, хорошо осведомленный о жизни при царском дворе, «видают царицу бояре и ближние люди временем, а простые люди мало когда видают». На женской половине все слуги тоже были женского пола. Высших из них называли верховными боярынями. Они, как и слуги царя, отвечали за казну и канцелярию царицы. А еще царица имела официальную работу. Именно ей часто направляли жалобы дворяне. Во-первых, у нее и времени было больше, а во-вторых, так повелось, что царицы отводили роль заступницы. Впрочем, ей дозволялось иметь хобби. Традиционно царице следовало посвящать много времени вышиванию. Вещь, сделанная ее руками, считалась одним из самых ценных подарков, который иностранный посол или правитель мог получить от русской правящей семьи. Вот и все веселье. Ну а как же личная жизнь? А никак. По словам того же Каташихина, и на праздники господские, и в воскресные дни, и в посты царь и царица опочивают в своих покоях порознь. А когда случится быть и опочивать им вместе, и в то время царь по царицу посылает, велит быть к себе спать или сам к ней похочет быть, а которую ночь опочивают вместе и наутре ходит в мыльню порознь или водою измыются. С большим сочувствием описывает он и быт царевин. «Имея свои особые ж покои разные и живущие яко пустынницы, мало зрях у людей и их люди, но всегда в молитве и в посте пребываху, и лица свои слезами омываху. Понеже удовольство имей царственное, не имей бы себе удовольства такого, как от всемогущего Бога вдано человеком совокупляйтеся и плод творите». Первой русской самодержицей де юре, то есть самостоятельно правящей царицей, стала Ирина Годунова, невестка Ивана Грозного. Фёдор, который тогда был не наследником престола, а просто вторым сыном царя, выбрал ее без обычного смотра невест, поскольку они знали друг друга с детства. Она первой вышла за пределы терема, не только принимала иностранных послов, но и участвовала в заседаниях Боярской думы. Сохранились документы, где рядом с подписью царя Фёдора неожиданно появляется имя царицы Ирины. Она вела переписку с английской королевой Елизаветой I. Сохранилось и описание ее публичного выступления на приеме константинопольского патриарха, первого в русской истории. Присутствовавших там иноземцев потряс великолепный и богатый наряд царицы. Один из них в восторге отметил, что если бы он имел и 10 языков, то и тогда не смог бы рассказать обо всех виденных им богатствах царицы. Наверное, Ирину Годунову можно было бы назвать счастливой царицей. Они с мужем, похоже, искренне любили друг друга. Если бы не одно несчастье, у них не было детей. Их дочь, единственный ребенок, умерла в детстве. Супруги очень страдали из-за этого. После смерти Федора Иоанновича царица Ирина около недели была самодержицей, но решила не оставаться на престоле, а уйти в монастырь. Исследование ее скелета показало, что она прожила лишь около 45 лет. Следующей русской царицей стала жена ее брата Бориса Годунова. Мария Григорьевна Скуратова-Бельская была непопулярна в народе, в том числе из-за воспоминаний о ее отце, опричнике Малюте Скуратове. По Москве ходили слухи о ее непомерной жестокости. Конец она встретила страшный. И за несколько лет на престоле заплатила сполна. После смерти Бориса Годунова толпа сначала растерзала у нее на глазах ее сына, а затем и ее саму. После нее титул царицы перешел полячке Марине Мнишек, супруге Лжедмитрия I, а затем и Лжедмитрия II. Она активно участвовала во всех событиях русской смуты и в тереме уж точно не сидела. Вы удивитесь, но именно она, жена двух самозванцев, стала первой настоящей и легитимной русской царицей, а не просто женой царя, венчанной, но не коронованной. Марина была первой и единственной вплоть до Екатерины II женщиной, кого помазали на царство и короновали. Однако продлилась ее царская жизнь всего неделю, и расплата за нее была ужасна. Марина умерла в возрасте 25 лет. По литовским источникам женщину казнили. По русским она погибла в заточении от горя. У царицы обманом отобрали сына, заверив, что царь не будет мстить ребенку. Но 4-летнего Ивана повесили на лобном месте на глазах у матери. Говорят, Марина Мнишек прокляла весь род Романовых, пообещав, что ни один из мужчин Романовых не умрет своей смертью. Обе жены следующего русского царя, последнего Рюриковича на русском троне, Василия Шуйского, были насильно сосланы в монастырь. Трагичной оказалась и личная жизнь первого царя из династии Романовых. После смотра невест Михаил выбрал себе в жены Марию Хлопову, в которую, похоже, влюбился с первого взгляда и на всю жизнь. Вот только ее возвышение не устраивало Салтыковых, самых влиятельных при дворе родственников Романовых. После обручения нареченная царица, тщательно проверенная на предмет здоровья, вдруг резко заболела. Ее непрестанно рвало. Внезапная болезнь прошла, как только отец Марии взял ее лечение под свой контроль, не давал ей еды и лекарств, которые сам не проверил. Вот только пока бедную девушку выхаживали, бояре убедили царя, что болезнь неизлечима, и полюбившуюся царю невесту сослали в Тобольск, где она, вот так сюрприз, окончательно поправилась. Спустя несколько лет, когда Салтыковы уже потеряли свое влияние, Михаил узнал, что Хлопова совершенно здорова и снова захотел на ней жениться, но тут против выступила его мать. В 1624 году царь взял в жены Марию Долгорукову, но девушка умерла через несколько месяцев. Снова ходили слухи, что ее отравили. Брак по любви Михаил заключить так и не смог, зато следующий союз, уже лишенный чувств, оказался долгим. Евдокия Стрешнева была из небогатой семьи и устраивала все боярские партии при дворе. На смотрины вообще попала случайно, и, говорят, царь женился на ней из жалости. Их сыну Алексею Михайловичу из-за интриг также не удалось жениться на той, кого он выбрал в ходе смотра невест, красавице Ефимии Всеволожской. Вот как описывает эту историю бывший при русском дворе швед Фербер. Царь избрал себе в супруги дочь незнатного боярина Федора Всеволодского. Когда девица сия услышала о том, то от великого страха и радости упала в обморок. Великий князь и вельможи заключили из того, что она подвержена падучей болезни. Ее отослали на 3 версты от Москвы к одному боярину, чтобы узнать, что с нею будет. Между тем, родители ее, которые поклялись, что она прежде была совершенно здорова, взяты под стражу. Ежели девица сия опять получит ту же болезнь, то родители и друзья их должны отвечать за то и будут сосланы в ссылку. Некоторые думают, что великий князь после Пасхи женится на другой. А Каташихин считал, что ее отравили. И сведав царь у некоторого своего ближнего человека дочь, девицу добру, ростом и красотою и разумом исполнену, велел взять к себе на двор и отдать ей в бережение к сестрам своим царевнам, и честь над нею велел держать, яко и над сестрами своими царевнами, доколе сбудется веселье и радость. У некоторых бояр и ближних людей дочери были, а царю об них к женитьбе ни об единой мысли не пришла. И тех девиц матери и сестры, которые жили у царевин, завидуя о том, умыслили учинить на тою обранную царевную, чтобы извести. Для того надеялись, что по ней возьмет царь дочь за себя которого иного великого боярина или ближнего человека. И скоро то и сотворили, упоивши ее отравами. Царь же о том вельми печален был, и много дней лишен был яди. И потом не мыслил ни о каких высокородных девицах, понеже познал о том, что то учинилося по ненависти и зависти. Уже упоминавшийся придворный врач англичанин Самуил Коллинз возлагает вину за трагедию в судьбе Ефимии Всеволожской на фаворита царя Бориса Морозова. Как скоро царю наступила пора жениться, к нему свезли всех лучших красавиц из государства. Одной, которая ему понравилась, он дал платок и кольцо. Но когда она в другой раз явилась перед ним в царской одежде, Борис приказал так крепко завязать ей венец на ее голове, что она упала в обморок. О том, какие интриги кипели при дворе, когда царь выбрал в жены неродовитую Ефимию Всеволожскую, свидетельствует царская грамота от 10 апреля 1647 года. Она подтверждает, что в заговоре против бедной красавицы участвовал дворовый человек Никиты Романова, родственника царя, Мишка Иванов. «Послан к вам в Кириллов монастырь под крепкое начало боярина нашего, крестьянин Мишка Иванов, за чародейство и за косной развод, и за наговор, что объявился в Рафове деле Всеволожского, и для ссылки отдан стряпчему Филиппу Ярастову». Бывшую царскую невесту Ефимию все же вернули из ссылки, но девушка так и не вышла замуж, а все предложения руки и сердца от многочисленных претендентов отвергала. Она умерла в 26 лет и до смерти хранила подаренные ей царем платок и обручальное кольцо. Ну а усилиями опытного интригана Бориса Морозова царицей стала боярышня Марья Милославская. Сам Морозов спустя несколько дней женился на ее сестре Анне и таким образом породнился с царем. Марья Ильинична родила Алексею Михайловичу 13 детей и умерла во время родов последнего, 13-го ребенка, дочери, в 1669 году. Во второй раз царь выбрал в супруги Наталью Кирилловну Нарышкину. Будущая мать Петра I, она буквально перевернула старые порядки при дворе. Современники писали, что Алексей и Наталья души друг в друге не чаяли, и царь пытался всячески развлечь любимую жену. Она первой из цариц посетила театральное представление. Ей нравилось танцевать и наблюдать за дипломатическими приемами. Она, наконец, стала жить привычной нам жизнью царицы. А ее сын позже и вовсе запретил разделять дворец на мужскую и женскую половины. Так что к XVIII веку русский двор уже был очень похож на европейский. Последней же русской царицей стала первая жена Петра I. Следующая правительница звалась уже императрицей. Судьба Прасковьи Лопухиной, которую переименовали в Евдокию, тоже была трагична. Сначала Петр и Евдокия жили в согласии. Их письма наполнены любовью и нежностью. Супруги называли друг друга «свет мой» и «радость моя». Но, увы, недолго. Вскоре отношения испортились, и якобы к этому приложила руку Наталья Нарышкина, так как новая царица начала проявлять характер. У Петра появились пассии, а затем он и вовсе решил жениться. В результате законную русскую царицу, мать наследника престола, безо всякого прегрешения с ее стороны, заточили в Покровском монастыре. Вокруг нее со временем сплотились поборники русской старины. У нее даже появился возлюбленный, Степан Глебов. Но в 1718 году их обоих арестовали, его пытали и казнили у нее на глазах, а потом казнили и наследника престола, ее сына. Когда власть перешла немке Екатерине, у которой прав на нее было намного меньше, чем у законной царицы, Евдокию отправили в Шлиссельбург. Ее вернули из ссылки только после воцарения ее внука Петра II. Она получила шанс стать русской императрицей, когда Петр скончался. Однако Евдокия Лопухина благородно от него отказалась. Она чувствовала себя старой, уставшей и поддержала партию Анны Иоанновны. Глава 25. Разводы на Руси. О существовании разводов в дохристианской Руси у историков есть две противоположные точки зрения. Информация о том периоде оказалась крайне скудная. Часть ученых считают, что развод в языческие времена был делом крайне легким, и в подтверждение приводят выдержку из повести временных лет. Муж и жена шли к проточной воде и становились каждый на противоположном берегу речки или ручья, и, взявшись за концы толстую холсту, тянули ее до тех пор, пока не разрывали. После того расходились куда им угодно и делались свободными. У воды совершался языческий брак, У воды он и прекращался. Другие же утверждают, что развод был в принципе невозможен, и ссылаются на труды древних авторов, где описывается, что после смерти мужа его вдова добровольно восходит на его костер. В любом случае, с христианством на Русь пришло и христианское отношение к разводу, а именно абсолютный запрет на него, за исключением лишь некоторых редких поводов. Развод или распуст регулировали византийские кодексы, правда, наши предки их адаптировали под себя. Так, византийский законодательный свод VIII века «Эклога» включает в себя 10 законных причин для развода. Например, то, что муж не способен поддерживать супружеские отношения, заболел проказой или другой заразной хворью, вступил в заговор против государства, торгует честью жены или несправедливо обвиняет ее в прелюбодеянии. На Руси же поводов для развода было значительно меньше, и церковь стремилась еще сократить их количество. В церковном уставе князя Ярослава перечислены всего 5 законных поводов для развода. Проказа, неспособность супруга к сожительству, а также бесплодие супруги в расчет не принимались. Развод разрешался, если жена, узнав о заговоре против князя, не сообщила об этом мужу. Сами понимаете, вряд ли по этой причине распадалось так уж много семей. А вот следующая была куда популярнее – прелюбодеяние жены. Вот только факт измены обязательно требовалось доказать и даже привести свидетелей. Соблюсти это требование, похоже, оказалось нелегко, а одно намерение — совершить прелюбодеяние поводом для развода не считалось. Тем не менее, если верить Петру Петрею де Ерлизунде, на самом деле русские мужья часто использовали мнимое прелюбодеяние как повод для развода. Он подкупает нескольких мошенников, которые приходят к нему, выдумывают большие клеветы, говорят, что жена его делала то-то и то-то. Муж отправляется с ними к чернецам, в монастырь, просит, чтобы они послушали, что мошенники говорят о его жене, что она сделала и то, и другое, а потому он и желает развестись с нею, и дает чернецам 20 или 30 талеров. Чернецы тотчас же отправляются в женский монастырь и приказывают черницам идти в тот дом, где живет эта жена. Они тотчас же берут ее, остригают ей волосы, снимают с нее платье, надевают на нее черническое и поскорее ведут ее против воли в монастырь, где и должна она оставаться черницей до самой смерти. А муж до истечения 6 недель не может жениться опять. Но потом ему разрешается взять другую жену. У оклеветанной женщины обратного пути из монастыря уже не было. Другой иностранец, Адам Алиарий, приводит печальную историю молодого поляка, который страстно полюбил русскую красавицу, перешел ради нее в православие и женился на ней. Когда он по неотложным делам должен был уехать и пробыть вдали более года, доброй женщине, вероятно, ложе показалось недостаточно теплым. Она сошлась с другим и родила ребенка. Узнав затем о возвращении мужа, и не будучи уверена, что ей удастся дать добрый отчет в своем хозяйничании дома, она бежала в монастырь и там постриглась. Когда муж вернулся домой и узнал, в чем дело, его более всего огорчило то, что жена посвятилась в монахини. Он бы охотно простил ее и принял бы ее вновь, да и она бы опять вернулась к нему. Но их уже нельзя было соединить, несмотря на все их желание. Патриарх и монахи сочли бы это, возвращение из монастыря, за большой грех, притом против Святого Духа, то есть за грех, который никогда не может быть прощен. При этом, обратите внимание, за повод считалось прелюбодеяние женщины, а вот если изменял мужчина, его жена на этом основании развестись с ним не могла. Как гласит церковный устав Ярослава, «А же муж от жены бледеть, епископу в вине, а князь казнит». В уже неоднократно упоминавшемся памятнике церковной литературы «Вопрошание Кирикова архиепископу Нифонту» Кирик интересуется. Некоторые заводят явных наложниц и рожают детей, и живут как со своей женой. а другие — тайно, со многими рабынями. Что из этого лучше? То есть особого преступления он ни в том, ни в другом не видит. Была и еще одна особенность. По словам Натальи Пушкаревой, Герберштейн и Алиари предоставляют свидетельство, что русские считали прелюбодеянием только связь с женою другого, а не со свободную. Вообще, в тогдашнее время мужчине не вменялся разврат в такое преступление, как женщине. Конечно же, церковные нормы морали и нравственности — это одно, а то, как ко всему этому относились люди, — совершенно другое. Например, когда сын Владимира Мономаха Мстислав узнал, что его жена, скажем так, непристойно ведет себя с неким Прохором Васильевичем, он отреагировал крайне спокойно и сказал, что и он грешен, не скупо чужих жен посещал, и она, княгиня, ведая то, немало не оскорблялась. Кроме того, мужчина имел право развестись с женой еще в трех случаях. Если она пировала с посторонними мужчинами или мылась с ними в бане, хотя муж был против этого, а также без ведома или без согласия мужа посещала цирк, театр или амфитеатр. В общем, никаких развлечений. Согласно церковному уставу Ярослава, развод дозволялся, если жена, узнав о заговоре против супруга, не предупредит его, или наведет на него порчу, или покусится на его жизнь, или станет участницей или соучастницей в ограблении мужа. Развод считался обязательным, если муж и жена были близкими родственниками, и неприемлемым, даже если муж бил жену или наоборот. Аще жена бьет мужа, митрополиту 3 гривны. А что же бедные женщины? Жена тоже могла развестись с супругом. Аще муж на целомудрие своей жены карамолит. То есть если он ложно обвинил ее в измене, то есть не предоставив надежных свидетелей. За оскорбление он еще и платил ей большой штраф. Ну и вторая важная причина, если супруг покушался на ее жизнь. Также, согласно документам 15 века, женщина могла развестись, если муж скрыл от нее, что он холоп или не лазит на жену свою без совета. Еще одно веское основание для развода, что муж пропал без вести, как правило, уйдя на войну. И в этом аспекте положение русских женщин выгодно отличалось от положения европейских. На Западе жены тех же крестоносцев напрасно умоляли папу римского позволить им развестись со сгинувшими мужьями. Еще один вариант развода предполагал, что кто-то из супругов уходил в монастырь. Ну, вы понимаете, кто был этим кем-то чаще. Конечно, это стало одним из самых простых способов для мужчины получить развод. По мнению Александра Способина, ни один повод из указанных кормчий не бытовал у нас с таким успехом, как пострижение в Допетровской Руси. Особенно часто, чтобы жениться еще раз, своих жен отправляли в монастыри правители. Некоторые исследователи даже предположили, что они позаимствовали такой тип развода, как смотр невест, в Византии. Там постриг приняла, освободив место следующей, первая императрица, выбранная во время смотра невест, Мария Амнийская. Надо сказать, что развод на Руси был мероприятием недешевым. Вполне возможно, что поэтому мужчины часто женились повторно, не разводясь с первой супругой. Развод невенчанных супругов стоил 6 гривен, венчанных — целых 12. Правда, в те времена большинство браков заключались без венчания. Не бывает на простых людях благословения и венчания, но болярам токмо и князем венчаться, простым же людям поймают жены своя с плясанием и гудением и плесканием. Кроме божественной церкви и кроме благословения творят свадьбу. Тайна понимания наречется. К невенчанным бракам церковь тогда относилась благосклонно. А вот за безбрачное сожительство женщину могли отправить в монастырь. При этом в случае развода, если в семье были дети, супруга обязывали оставить им и жене все свое имущество. В берестяной грамоте XII века жившие в Новгороде гостята жалуются родичу на мужа. От гостяты к Василию. «Что мне дал отец и родичи дали в придачу, то за ним. А теперь Женясь на новой жене, мне он не дает ничего. Ударив по рукам в знак новой помолвки, он меня прогнал, а другую взял в жены. Приезжай, сделай милость. За самовольный развод муж должен был выплатить штраф, причем не только жене, но и митрополиту, а также понести светское наказание, назначенное князем. За многоженство, как мы уже выяснили, весьма распространенное на Руси, на мужа также накладывался штраф. А незаконную супругу, вторую или третью, отправляли в монастырь. А вот из-за внебрачного ребенка или плохого обращения с супругом или супругой разводиться не позволялось. Впрочем, в некоторых случаях женщины могли получить развод, так сказать, в обмен на наложение трехлетней епитимии. Если будет очень худо, так что муж не сможет жить с женой или жена с мужем, а также когда муж начнет красть одежду жены или пропивать. Специалист по истории русского права Михаил Владимирский Буданов писал: «Порядок совершения развода в Древней Руси есть или письменный договор между супругами, явленный светскому или духовному суду, или односторонний акт, отпускная со стороны мужа жене». Вот одно из таких отпускных писем XVIII века. «Кузьма, Иванов сын Колесников, дал сие письмо жене своей Агафье Елисеевой дочери. Ежели похочет она идти замуж за другого, и я, Кузьма, Иванов сын Колесников, в том сие письмо даю на все четыре стороны, и при сем письме свидетели». Указаны два свидетеля. История Руси знает несколько историй разводов, которые наделали много шума. Конечно же, самые громкие касались княжеских браков. Согласно летописям, самым первым на Руси получил развод знаменитый многоженец князь Владимир. После крещения и женитьбы на византийской царевне Анне он развелся сразу со всеми своими многочисленными женами. Летописи упоминают и князя Ярослава Святославича, который умыслил с женою своей, Владимировою внукою, без всякой причины от нее развестись. Еще один громкий скандал случился в XII-XIII веках, когда из-за политического конфликта с тестем галицкий князь Роман Мстиславич изгнал его дочь Предславу и получил развод с ней у константинопольского патриарха, а потом повторно женился. В качестве повода он использовал близкое родство с супругой, а именно недозволенную по церковным канонам шестую степень. Конечно же, отец Предславы, киевский князь Рюрик, был очень обижен и разозлен. Семейный конфликт перерос в междоусобицу, в результате которой Киев оказался разорен. Бывший зять захватил Рюрика и насильно заставил постричься в монахи и его самого, и его супругу, и свою бывшую жену Предславу. Но самая таинственная история с разводом произошла на Руси в середине XIV века. Она вполне могла бы лечь в основу фильма ужасов. Великий князь Владимирский и московский Симеон Гордый развелся со смоленской княжной Евпраксией Федоровной, потому что колдуны ее испортили на свадьбе, и ночью она кажется ему мертвецом. Брак, мол, из-за этого не был консумирован. В результате великий князь отослал бывшую княгиню к отцу и вскоре женился на другой. Что за история приключилась у них в спальне и как девушка могла превращаться в мертвеца, неизвестно. Мы знаем, однако, что Евпраксию Федоровну выдали замуж во второй раз, и второй ее супруг, князь Федор, похоже, по ночам никаких мертвецов не видел, так как у них родилось четверо сыновей. Ну и, конечно, неоднократно прибегал к разводам знаменитый Иван Грозный. О его бурной семейной жизни мы уже говорили в прошлой главе. Голландский путешественник Исаак Масса писал, что жену, которая в продолжении 3 лет была бесплодна, он обыкновенно заточал в монастырь. Иван IV Васильевич развелся со своей 4-й законной женой Анной Колтовской, а затем и с ее преемницей Анной Васильчиковой. Василису Мелентьеву, существование которой, впрочем, под вопросом, царь якобы насильно постриг в монахини. Он же отправил в монастырь из-за бездетности 2 первых жен своего сына Ивана, хотя сын об этом сокрушался. заставил принять постриг свою первую супругу Евдокию Лопухину и Петр I. О ней мы тоже рассказывали в прошлой главе. Итого, из 18 русских цариц 6 убили, еще 6 закончили дни в монастыре, 2 умерли от родов, и лишь 4 — Евдокия Стрешнева, Наталья Нарышкина, Марфа Апраксина и Прасковья Салтыкова — пережили мужей, не будучи сосланы в монастырь. Послесловие. Сокровенный мир. Вот и закончилась наша небольшая прогулка в таинственный мир древнерусского интима. Мы только коснулись его, сделали несколько шагов по лабиринту обычаев, обрядов, иносказаний и загадок, которыми была наполнена личная жизнь наших предков. А сколько домыслов о ней накопилось за последние 1500 лет. Здесь и свидетельства иностранцев, часто намеренно искажавших факты, чтобы представить русских самыми дикими варварами, и сочинения церковных деятелей, стремившихся искоренить языческие пережитки в православной пастве. И, конечно же, работы исследователей XVIII-XX веков, то воспевавших Древнюю Русь как страну святой невинности, то обличавших ее как обитель разврата. Именно интимные отношения лежат в основе жизни человечества, определяют поведение людей и политику, управляют государствами. В конечном счете, интимный мир — это краеугольный камень истории и культуры. Изучать его не просто увлекательно, это необходимо, чтобы понять свой народ, его прошлое и обрести духовную связь с предками. Ведь, как оказывается, в итоге разница между селянами X века и россиянами XXI века не столь уж велика. Как и столетия назад, люди мечтают о любви, уповают на привороты и отвороты, предаются всепоглощающей страсти, женятся и разводятся. Конечно, за это время интимный мир немного изменился. Но это тема для новых книг.